Глава 26. Микростражи галактики. Пусть масса многих упомянутых ранее космических аппаратов превышает тонну, будущее на орбите принадлежит тем, кто возьмет не массой, а сообразительностью. На арену, где десятилетиями господствовал Голиаф, выходят многочисленные Давиды. Яркий пример – компании ISI и GAG SAT, партнеры Европейского космического агентства по поиску источников метана. Их группировки состоят из микроспутников массой всего по 15 килограммов, которые легко запускать попутным грузом с минимальными затратами. По данным аналитической компании BryceTech, из всех спутников, запущенных в космос с 2012 по 2021 год, 82%, 4600 из 5681, составляют малые космические аппараты массой от 0,1 до 200 килограммов. В 2021 году их доля достигла 94%, что соответствует 43% общей массы всех запущенных объектов. Такой стремительный рост обусловлен развертыванием крупных спутниковых группировок Starlink и OneWeb. Вместе они вывели на орбиту более 2000 аппаратов. В результате всего за три года, с 2020 по 2022 год, количество объектов на орбите удвоилось. Миниатюризация технологий – один из ключевых трендов, меняющих правила игры в космической индустрии. Все стремится стать меньше, легче и универсальнее. Первое десятилетие освоения космоса спутники, будь то государственные, преимущественно научные и военные, или частные, особенно принадлежавшие крупным телевизионным сетям, были размером с внедорожник. Они стоили миллионы долларов, и столько же приходилось тратить на их запуски. Однако примерно с 2010 года ситуация начала меняться. Крупные спутники никуда не делись, но космические магистрали перестали быть их единоличной вотчиной. Освобождаем пространство в космосе. Путь компании Argotec. Цены на космические запуски начали снижаться благодаря появлению многоразовых ракет-носителей и растущей конкуренции. Параллельно с этим поиск новых материалов и миниатюризация электронных, оптических и других компонентов, необходимых для работы спутника, позволили создать аппараты меньшего размера и массы. Мало того, появилась возможность наладить серийный выпуск или хотя бы использовать универсальные платформы, легко адаптируемые под разные задачи. Как на автомобильное шасси можно поставить разные двигатели и системы, так и в космическую оболочку встраивается нужная начинка – приборы для наблюдений или связи. Такой подход оказался настолько привлекательным, что породил целую волну стартапов. Они предлагают рынку готовые модульные решения – космические аппараты, которые можно быстро подстроить под требования заказчика и запустить в производство. Именно так работает туринская компания Argotec. Всего за несколько месяцев она подготовила два малых спутника для НАСА. Один отправился к астероиду Диморф, другой к Луне. Оба аппарата, LysiaCube и Argomoon, построены на фирменной платформе HERC, своеобразном космическом шасси, и оснащены камерами для съемки в дальнем космосе. В сентябре 2022 года в 11 миллионах километров от Земли произошло историческое событие. Зонд DART протаранил астероид Диморф, чтобы изменить его траекторию. Это первое в истории испытание системы планетарной защиты. На безопасном расстоянии за столкновением наблюдал единственный свидетель – аппарат LysiaCube, который заснял столкновение и передал снимки на Землю. У аппарата Argomoon была схожая задача, только снимать ему предстояло другое событие – отделение ступени ракеты-носителя Space Launch System во время первого запуска программы Артемида. Успех этих двух аппаратов – LysiaCube и Argomoon – стал возможен благодаря использованию стандартных модулей с автономной двигательной установкой, радиосвязью, компьютерами и солнечными батареями. LysiaCube размером с коробку для обуви весит всего 15 килограммов. Но платформа HERC, на которой он построен, отличается универсальностью. Ее можно масштабировать для установки более тяжелого оборудования, мощных камер или бортовых компьютеров, а также использовать для разных задач, от обеспечения связи до наблюдения за Землей. Весьма показательно, что именно «Арготек», компания, сумевшая в 2015 году организовать подачу «Эспрессо» на борту МКС, в рамках государственно-частного партнерства между Лаваццо и итальянским космическим агентством, теперь развивает особое направление, помогает осваивать космос компаниям из других отраслей. Не исключено, что в перспективе их продукция отправится на орбиту именно на спутниках серии «Хёк».